Глава 19. Ведунья из лисьей норы. Однажды, уйдя за окраину городка, Злата присела в тени под утесом. «Интересно, сколько тайн хранят эти горы?» — подумала она, приведя ладонью по камням. «И почему мне нельзя побывать в штольне?» «А ведь хочется! Ой, как хочется!» Вдруг услышала она ехидный голосок. Злата подскочила. Возле нее стояла неизвестно откуда появившаяся странная старушонка. В ее глазках с хитрым прищуром и в вытянутом морщинистом личике было что-то лисье. Остренький носик слегка подергивался, будто старушонка все время к чему-то принюхивалась. Седые волосенки были спрятаны под аккуратным чепцом, а юбка волочилась длинным шлейфом, точно хвост. «Что это? Ты так вспорхнула, красоточка! Удивлена, что я прочитала твои мысли?» — захихикала старуха. «На то я и ведунья, чтобы знать то, что другим неведомо». «Ведунья?» — испуганно переспросила Злата. «Ну да, ведунья из лисьей норы. Не слыхала про такую?» — спросила старушка и язвительно добавила. «Не мудрено, куколка. Я вот тоже раньше не слыхала, чтобы гномы человека приютили». «Какого человека?» — спросила Злата, еще больше теряясь в догадках. «Тебя, милочка!» — усмехнулась ведунья, подхватила шлейф и исчезла. Но тотчас появилась с другой стороны. «Я не человек!» — топнула ножкой миниатюрная красавица. «Люди — это злые, алчные существа, которые разрушают вместо того, чтобы создавать». «Вот как?» — хихикнула старушка. «А скажи на милость, почему ты тогда не похожа на остальных гномов?» Злата молча пожала плечами. Она не знала ответа на этот вопрос. «А может быть, ты скажешь, отчего тебе нельзя войти в алмазную штольню?» — продолжала ведунья. «Отчего?» — едва слышно прошептала Злата. Юркая старушонка шустро обежала вокруг девушки, огляделась по сторонам, будто опасаясь, что их подслушают, повела острым носиком, смахнула с юбки пару репейников и заговорщически затараторила. «Штольня эта заколдована. Подчас люди ценят красоту не ради самой красоты, а по стоимости, которую сами же и придумали. Случись им обнаружить несметные богатства подземной мастерской гномов, тотчас началась бы кровавая бойня за обладание ими. Вот почему на штольне лежит заклятие. Стоит человеку попасть в нее, как все камни обратятся в пепел». «Но я не человек. Я даже никогда не встречала людей!» — воскликнула Злата. Искренность, с которой девушка произнесла эти слова, развеселила ведунью, и старуха снова захихикала. «Забыла, все забыла! Знаешь ли ты, что за ободок надет у тебя на головке? Он зовется обручем забвения. Ты — человек, то самое злое, алчное существо!» — передразнила ее ведунья. «Неправда! Вы все лжете!» — с жаром выкрикнула девушка. Ей вдруг стало невыносимо это ехидное старушенце, ее насмешки и намеки. Злата опрометью бросилась прочь. «Ты потеряла все свои воспоминания! Самое дорогое, что у тебя есть! Ты не помнишь саму себя! Захочешь снять колдовство, приди сюда да поищи лисью нору!» — прокричала ей вслед ведунья.